Глава 59. Наконец-то в Дурбане. 1951 год. Приблизительно в 320 километрах на юго-запад от Клерксдорпа находится Кимберли, беспорядочный растущий горнодобывающий город с 60-тысячным населением. Вильям Бранхам приехал в Кимберли в среду, 17 октября 1951 года. Его известность, однако, опередила его. Во время первого вечернего собрания в Кимберли он молился за больных в церкви, в которой могло поместиться 500 человек. К сожалению, снаружи находилось в 10 раз больше людей. На следующее утро Фред Босфорд разговаривал с членами Национального комитета о перенесении исцелительной кампании в большее место. К его удивлению, комитет отказал ему в этой просьбе. Они пообещали определенному пастору в Кимберли, что эти собрания будут проводиться в его церкви, и теперь они не желали нарушить свое слово. Итак, Фред Босфорд попытался сам уговорить этого пастора. «Послушай, брат, улицы и поля заполнены тысячами больных людей, нуждающихся в молитве. Неужели ты хочешь мне сказать, что ты все еще желаешь проводить эти собрания в твоем маленьком церковном здании? Они обещали мне, что я смогу проводить собрания в моей церкви», — упрямо сказал пастор. «Поэтому мы будем проводить их в моей церкви». «Просто смешно», — раздраженно ответил Босфорд. Возвратившись в дом, где гостил Билл, Босфорд стал выражать недовольство. «Брат Бранхам, ты когда-нибудь видел, чтобы проповедник так эгоистично поступал?» Билл сухо сделал колкое замечание. «Вот твое несравненно большее, о котором ты говорил раньше. Брат Босфорд, неужели ты не видишь, что мы вышли из Господней воли?» Не утратив присутствие духа, Фред Босфорд решил уладить эту проблему своими силами. Расспросив людей в Кимберли, он, наконец, получил местную спортивную арену, на которой могли разместиться тысячи людей. Там Билл проводил служение в течение 4 последующих дней. Планируя посетить Южную Африку, Билл представлял себе, что будет проповедовать чернокожим туземцам. Вместо этого оказалось, что он проповедует светлокожим африканцам европейского происхождения. И это расстраивало его в такой же степени, как и священный маршрут Национального комитета. Биллу не терпелось увидеть, как туземное население будет принимать сверхъестественное Евангелие. Но ему отказывали в этом. Он должен был пробыть в Южной Африке 3 недели, чтобы получить на это разрешение. В конечном счете, к концу его недельного пребывания в Блюмфонтене, 160 километров южнее Кимберли, Национальный комитет уделил для него в воскресенье одно утреннее собрание с туземным населением. 28 октября 1951 года туземцы еще до рассвета начали собираться на футбольном поле в Блюмфонтене. К 10 часам утра, когда приехал Билл, на стадионе сидели свыше 12 тысяч людей, сплошное море черных лиц. Многие женщины носили белые или красные платки. Эрн Бакстер объяснил им Божий план спасения через веру в Иисуса Христа. Затем Билл, подойдя к микрофону, объяснил взаимосвязь между верой и исцелением. После этого настало время подвергнуть веру испытанию. Туземцы по очереди подходили к американскому евангелисту, и одному за другим он говорил, кто они такие и какие у них были проблемы. Не прошло и 10 человек через молитвенную очередь, как эти туземцы удостоверились, что Иисус Христос действительно присутствовал там. После одной всеобщей молитвы исцелились сотни африканцев. В течение последующих недель местные пасторы и миссионеры определяли результаты этого собрания, собирая свидетельства об исцелениях и чудесах. Результаты оказались просто поразительными. Открывались глаза слепых, люди исцелялись от различных видов рака и всевозможных заболеваний. Калеки также получали исцеление. Один водитель автобуса сказал: «Я подвозил хромого, сам вносил его в автобус. А когда он возвращался домой, он уже сам мог ходить. В целом, по подсчетам местных служителей и миссионеров, во время этого одного молитвенного служения компании Бранхама исцелилось около 1000 людей. Именно это Билл и надеялся увидеть в Африке. Людей с простым мышлением, принимающих Иисуса Христа, когда своими глазами они видели Его сверхъестественное проявление. Билл упрашивал членов Национального комитета назначить больше собраний для этих туземцев, но они отказались, преподнося под новым соусом тот же самый довод о своих обещаниях относительно уже установленных дат. Билл поражался упрямству и недальновидности этих деноминационных людей. Они вели себя так, будто их маршрут был 11-й заповедью. Покинув Блюмфонтен, группа Бранхама отправилась в Кейптаун, который находился на расстоянии 1450 километров на юго-запад оттуда. Здесь собрания проходили подобным образом, как в Блюмфонтене. 5 дней проводились взбудораживающие, исцелительные служения, а одно воскресное утро было уделено туземцам. Билл волновался из-за того, как относились к этим чернокожим туземцам. Собрания для белых африканцев проводились в огромном ангаре в аэропорту Уингфилд. Поскольку двери ангара были открыты, свыше 10 тысяч людей могли принимать участие в служении. Чернокожие африканцы, с другой стороны, были вынуждены использовать дрилл-холл, намного меньшее здание на территории города. Туземное население настолько жаждало услышать проповедь Вильяма Бранхама, что люди начали выстраиваться в очередь снаружи дрилл-холла в 1:30 ночи. К 6 утра толпа увеличилась до 8000 душ. К сожалению, когда в 9 часов утра наконец открыли двери, внутрь смогли протолкнуться только 3000 туземцев. Непредусмотрительный национальный комитет даже не позаботился об установлении громкоговорителей снаружи холла, поэтому люди, оставшиеся на улице, не смогли услышать проповедь. Билл чувствовал, как его разочарование поднималось подобно ртути в термометре летним утром. Национальный комитет, безусловно, должен взять на себя большую часть вины за это беспорядочное и никудышное планирование собраний. Однако Билл считал, что и он в некоторой степени был виновником этого. Он согласился с огромной неохотой придерживаться воли Национального комитета, хотя все-таки знал, что это не было Господней волей. Ангел предупредил его, что за это он пострадает. Билл недоумевал, не это ли имел в виду ангел. Нет, ангел подразумевал другое. Исцелительная кампания в Кейптауне закончилась в понедельник вечером. Во вторник они поехали на запад вдоль побережья, на расстоянии в 650 километров, и прибыли в порт Элизабет до наступления темноты. Первое собрание в порт Элизабет проводилось на следующий вечер, 7 ноября 1951 года, в большой аудитории под названием Федер Маркет Холл. Здесь организаторы вновь крайне недооценили нужду, и тысячи людей не смогли попасть в здание. В результате этого в оставшуюся часть недели вероисцелительная кампания в Порт-Элизабет проводилась на стадионе Дэвиса, просторной спортивной арене. Однажды утром Билл проснулся от приступа боли в животе. Сначала он выбросил это из головы, но когда боль продолжалась в течение дня, он забеспокоился. А что, если его таинственное желудочное заболевание вернулось, чтобы мучить его? Он уже многие дни ощущал совокупное воздействие от своего напряженного расписания поездки. Переутомление возобновило его желудочное заболевание в 1947 году. В то время он более года выжимал из себя все силы, пока, наконец, не упал в обморок на платформе. Из-за того заболевания он был вынужден временно прекратить свои исцелительные кампании. Его желудок стал кислым, как лимон, и вследствие осложнений Билл чуть ли не умер. Повторится ли такое снова? Члены национального комитета также выжимали из него все соки, не давая ему отдохнуть. Они не понимали, насколько сильно эти сверхъестественные видения истощали его физическую энергию. Однако хуже его изнеможения была усиливавшаяся боль в брюшной полости. Приехав в Ист-Лондон, находившийся в 240 километрах от порта Элизабет вверх по побережью, Билл удостоверился, что эта боль не была его давним врагом – заболеванием желудка. Он чувствовал эти приступы острой боли ниже желудка, и она была более болезненной, чем тошнота. Когда другие, сопровождавшие его в поездке, также заболели, Билл понял, что это было вызвано чем-то местным, возможно, пищей или питьем. Пробыв 5 дней в Ист-Лондоне, они отправились в Дурбан, на расстоянии 480 километров оттуда, вверх по восточному побережью Африки. По пути Билл увидел видение о женщине-туземке, лежавшей на раскладушке. Вскоре они проезжали недалеко от обычной туземной деревушки. Билл попросил водителя остановить машину. Выйдя, Билл и сопровождавшие его пошли в эту деревню, где Билл указал на одну хижину, которая по виду ничем не отличалась от всех других хижин вокруг. «Там мы найдем женщину, лежащую на раскладушке. Она очень сильно поражена туберкулезом. Она христианка и говорит по-английски». Когда они вошли в хижину, вот, там она лежала в точности, как Билл и описал. Женщина сказала им по-английски: «Я долгое время молилась об исцелении. Иисус обещал мне, что пошлет пророка из другой страны, чтобы он помолился за меня, и я исцелюсь. Господь Иисус сдержал свое обещание». В Дурбан они приехали во вторник, 20 ноября 1951 года. На Билла произвела сильное впечатление азиатская особенность этого огромного города. По улицам сновали рикши. Женщины из Индии, одетые в свои традиционные шелковые сари, ходили по рынку вместе с мусульманками в черном и с темнокожими туземками. У некоторых туземок на шее и запястьях были медные кольца. Чернобородые сикхи с белыми тюрбанами на голове и с длинными ножами за поясом смешивались с толпой высоких полуголых африканских туземцев, раскрашенных грязью, чьи курчавые волосы были украшены кисточками, а ушные мочки были растянуты в длинные мясистые петли. Когда Билл спросил об этом букете национальностей, господин Шуман объяснил, что в Дурбане 440-тысячное население, из которого 130 тысяч были африканскими туземцами, 110 тысяч – европейскими африканцами, а 200 тысяч приехали из Индии. Первоначально этих индийцев привезли в качестве невольников для работы на копях. Они по-прежнему цепко держались за свое азиатское наследие, включая их религии – индуизм, буддизм и ислам. Первое собрание в Дурбане проводилось в среду вечером в помещении Сити-Холл. Вход на собрание был разрешен только белым африканцам. Те, кто не смогли попасть в здание, слушали проповедь по громкоговорителям, установленным в парках, окружавших Сити-Холл. У людей было повышенное ожидание, и многие из них, которые прибыли туда на инвалидных колясках и носилках, вышли оттуда без них. В четверг днем служение перенесли на громадный стадион для конных скачек, называемый Gravel Race Course. Свыше 20 тысяч людей сидели на затененных трибунах, и еще оставалось место для большего количества зрителей. Поднявшись на платформу, чтобы говорить, Билл удивился, увидев, что эта толпа состояла из чернокожих туземцев, смуглых индийцев и белых европейцев. Он обратился к Сиднею Смиту, мэру Дурбана. «Я думал, что в Южной Африке существуют законы сегрегации, не позволяющие нам приглашать на собрание одновременно белых и чернокожих». «Законы сегрегации существуют», – начал объяснять мэр. «Если вы присмотритесь, эти расы отделены. Видите все те ограждения?» Теперь-то Билл заметил линии белых заборов, пересекавших это скопление людей. Но почему некоторые из этих ограждений проходят среди чернокожих? Те заборы отделяют различные племена. Банту, Свази, Ксхоза, Зулу. Здесь присутствует более десятка разных племен, и некоторые из них враждуют друг с другом. «Почему же мы не могли сделать так и в других городах?» – спросил Билл. «Тогда мы могли бы достичь Евангелием больше людей». Дурбан – это единственное место, где правительство дало разрешение так поступать. Теперь-то Билл понял, почему ангел Господень повелел ему ехать прямо в Дурбан и оставаться там до тех пор, пока не получил бы указание уезжать оттуда. О, если бы он только послушался повелений ангела! Как он теперь страдал из-за этой ошибки! К этому времени боли в его брюшной полости не прекращались. Казалось, будто в его кишечнике бегала крыса и грызла его кишки. Биллу приходилось хвататься за кафедру, чтобы не сгибаться пополам от боли, даже когда люди начинали выходить вперед в молитвенной очереди. Даже когда перед его глазами появлялись видения, и он различал тайные помыслы в сердцах незнакомцев. Даже когда эти же люди исцелялись. «Небесный Отец, пожалуйста, прости меня», – тихо молился Билл, ожидая, когда многочисленные переводчики переведут его последнее утверждение на 15 различных языков. «Я сожалею, что совершил эту ошибку. Иисус, когда ты исцеляешь этих людей, исцели и меня». Однако видение не появлялось для его утешения. Казалось, будто Бог отвернулся от нужды своего пророка и в то же время отвечал на малейшую нужду среди остальных своих детей. Мучимый угрызениями совести, Билл чувствовал, что он заслуживал это отвержение. Присутствовавшие зашевелились от возбуждения, увидев, как проблемы людей в молитвенной очереди одна за другой безошибочно распознавались, и больные исцелялись. Когда глухонемой мальчик-индус услышал и заговорил впервые за всю свою жизнь, вера толпы резко поднялась и стала переливаться через край. Билл повысил голос в молитве, убеждая коллег, больных, немых и слепых тотчас же принять исцеление из рук воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Однако задолго до того, как последний переводчик закончил переводить эту молитву, мужчины и женщины, стар и млад, начали вставать с инвалидных колясок или бросать прочь костыли. Дети снимали металлические скобы со своих ног и также бросали их в сторону. К сожалению, в самый разгар победоносного шума толпы Билла, всхлипывавшего от боли, увели с платформы двое крепких мужчин. Посетители продолжали потоком направляться в Дурбан, замедляя движение транспорта до скорости бегемота по грудь погрязшего в болоте. К пятнице пополудни толпа на ипподроме Грейвилл Рейс Корс увеличилась вдвое, превышая 40 тысяч. По пути на служение, сидя в машине вместе с Сиднием Смитом, Билл увидел на улице много туземцев, несших небольшие самодельные статуэтки. О таком идолопоклонстве он читал в Библии, однако воочию он увидел это впервые. «Посмотрите на этих людей с их идолами!» – Билл сходу сделал замечание. «Некоторые из них христиане», – сказал мэр. «Христиане?» – ответил Билл, открыв рот от удивления. «Христиане с идолами?» «Да, здесь много туземцев-христиан, которые все еще льнут к своим наследственным идолам». «Странно. Мне хотелось бы поговорить с одним из них. Вы можете говорить на языке того туземца, стоящего там?» Свернув на обочину и остановившись, мэр и его гость вышли из машины и подошли к массивному негру, рост которого был почти 2 метра 10 сантиметров, а вес около 140 килограммов. Подойдя ближе, Билл увидел, что его идол был испещрен засохшей кровью. Он спросил у туземца через мэра: «Ты христианин?» «О, да», — ответил туземец, — «я христианин уже многие годы». «Зачем же ты носишь этот идол?» «Мой отец до меня носил этого бога везде, куда бы ни шел. Однажды он охотился один в Элде, и на его след напал лев. Мой отец развел огонь, стал взывать с молитвой к этому богу, произнося заклинание нашего колдуна, и лев ушел. Теперь я также всегда ношу с собой этого бога. Если меня подведет бог миссионеров, тогда этот бог не подведет». «Я думаю, что ты направляешь свою веру не туда, куда надо», — упрекнул его Билл. «Я тоже охотник, и я понимаю поведение диких животных. Того льва прогнал не идол, а огонь». Туземец отнесся к этому скептически. Билл спросил: «Ты придешь сегодня на собрание на стадионе?» «Завтра», — пробурчал он. «Хорошо, тогда завтра ты увидишь, что Иисус никогда не подводит». Три служения, проведенные в воскресенье 25 ноября 1951 года, побили все предыдущие рекорды посещаемости ипподрома Грейвилл Рейс Корс. Битком набиты были не только трибуны, но и центральное поле, где различные туземные племена сидели на земле, отделенные белыми заборами, подобно стадам скота. Утреннее служение проводил почтенный Босфорд, а дневное – почтенный Бакстер. Вечернее служение было отведено Биллу, чтобы он проповедовал и молился за больных. К этому времени Билл привык проповедовать через 15 переводчиков. Это был медленный процесс, в результате которого на обычную 15-минутную проповедь у него уходило полтора часа. Билл говорил: «Иисус Христос есть Сын Божий». Первый переводчик издавал звуки, похожие на куриное кудахтанье. Речь второго переводчика напоминала лай шакала. Перевод третьего переводчика по звучанию полностью отличался от первых двух, и так это продолжалось дальше по очереди. В прошлом Билл часто желал понять 1 Коринфянам 14:10, где Павел сказал, что нет звука без значения. Теперь же, слыша все эти своеобразные языки, он осознал, что Павел миссионер подразумевал. Наконец, 15-й переводчик заканчивал переводить его предложение, и Билл продолжал: «Иисус пришел на землю, чтобы спасти грешников». Процесс перевода начинался вновь. Пока переводчики поочередно переводили это предложение, Билл прошел в конец платформы и спросил у Сиднея Смита: «Что происходит там, на газоне? Там что, драка?» Мэр также наблюдал за этой суматохой. «Понятия не имею. Я пошлю туда полицейского, чтобы он все разузнал». Вскоре полицейский вернулся со следующим сообщением. «Брат Бранхам, там в толпе туземка только что родила ребенка. С ней, кажется, все в порядке. Вы собираетесь увезти ее отсюда?» «Мы предложили сделать это, но она просто вытерла своего младенца и начала кормить его грудью, говоря, что она желает остаться на молитвенное служение». Билла поразила такая решительность. Если ожидание этой матери представляло желание всех остальных людей, то сегодня действительно предстояло потрясающее служение исцеления. Вместо того, чтобы раздавать молитвенные карточки, несколько миссионеров просто выбрали дюжину больных людей и выстроили их в очередь для молитвы. Первой в молитвенной очереди прошла вперед женщина восточно-индийского происхождения. Ее тело было облечено в разноцветное сари, а лоб украшала красная точка между глаз – символ кумкум, почитаемый в индусской культуре знаком красоты. В точности, как Иисус поступил с самарянкой, Билл также коротко поговорил с этой женщиной, чтобы войти в контакт с ее духом. «Леди, почему же ты, будучи индусской, пришла за помощью ко мне, христианину? Почему же ты не идешь к своим священникам?» «Они не могут мне помочь», — ответила женщина. Над ее головой появилось видение, показывая кабинет врача, где она слушала его диагноз. Билл сказал: «Леди, у тебя туберкулез. Я верю, что если ты примешь Иисуса Христа как твоего личного спасителя, Он также исцелит тебя». Женщина тотчас же встала на одно колено, наклонила голову, взяла край своей длинной юбки и стерла красную точку между глаз. Билл увидел, как вокруг женщины вспыхнул свет. «Сестра», — сказал он, — «Иисус Христос только что исцелил тебя. Иди и служи Ему всю оставшуюся жизнь». По рядам прокатилось бормотание, и Билл увидел, как другие индуски стали плевать себе на пальцы и затем стирать свои красные точки. Кто-то в толпе закричал: «Кришна!» Другие индусы в один голос подхватили это. «Кришна! Кришна!» – кричали они, полагая, что американский евангелист произнес имя одного из их богов. Кришна – это земной облик индусского бога Вишну. Подняв руки, чтобы успокоить их, Билл объяснил: «Нет, я вовсе не говорил Кришна. Я сказал Христос», и он отчетливо произнес это имя, акцентируя букву «Т». «Иисус Христос! Я слуга Иисуса Христа!» Следующей в очереди была молодая женщина европейского происхождения. На вид она была здоровой, и когда она подошла ближе, Билл почувствовал, что у нее приятный дух. Он сказал: «Я вижу, что вы христианка». Она подтвердила это. «Сестра, я вижу вас, идущей в церковь. Вы принадлежите голландской реформаторской церкви». Затем, недоумевая, он сделал паузу. Ситуация этой женщины разворачивалась по-другому. Часто в видении он видел яркий свет, вспыхивавший вокруг больного. Это означало, что тот человек был исцелен. Однако в этом видении все становилось темнее и темнее, подобно сгущению тени наступающей ночи. «Сестра, несколько дней назад вы были у врача. Ваш муж ожидал в холле, пока врач обследовал вас. Ваш муж черноволосый и с усами, и он был одет в серый костюм. У врача седые волосы, и он носит очки. Врач сказал, что у вас киста на яичнике. Это не угрожает вашей жизни, но врач, тем не менее, желает удалить ее». Женщина положительно кивнула головой. Пока Билл говорил, видение вокруг нее становилось еще темнее. Он собрался было сказать: «Пусть Господь благословит и исцелит вас, моя сестра», и позволить ей покинуть платформу с некоторой надеждой, однако не успел он сказать это, как видение перешло в похоронную процессию, и он увидел мужчин, несущих гроб с ее телом к могиле. Тогда Билл понял, что ей осталось жить считанные дни, поэтому он решил, что будет лучше сказать ей об этом прямо. «Леди, на вид вы здоровая и крепкая женщина. Единственное, что у вас не в порядке, это киста на яичнике. Но это вовсе незначительно. Однако приготовьтесь к смерти, ибо так говорит Господь, вам осталось жить совсем недолго». Глаза женщины расширились, и она с трудом сказала: «Сэр». «Да, это так, сестра. Просто удостоверьтесь, что ваше сердце в правильном состоянии перед Богом». Когда эта женщина покинула платформу, хорошо одетый белый мужчина стал вести по ступенькам и по платформе мальчика-туземца. Мужчина остановился в нескольких метрах от американского евангелиста, в то время как мальчик сам прошел вперед. Билл всего лишь взглянул на мальчика и сказал: «Любой может видеть, что у этого мальчика перекошены глаза. Я не могу его исцелить, но Иисус Христос может. Возможно, Бог покажет мне что-нибудь, что поднимет у мальчика веру». Он сделал паузу, наблюдая, как разворачивалось прошлое этого мальчика. «Я вижу высокую худую женщину-зулуску, держащую на руках младенца и показывающую его своему мужу, который замечает, что у ребенка косоглазие. Я знаю, что это христианская семья, потому что в видении я вижу их молящимися перед крестом». Когда зулусский переводчик перевел эти слова, родители мальчика встали в толпе, махая руками и крича, что это было истиной. Мальчик тем временем склонил голову. Билл сказал: «Мне не нужно молиться за мальчика, потому что он уже исцелился. Вы можете позволить ему уйти». Молодой зулус поднял голову и заулыбался. И это на самом деле было так. Его глаза теперь выпрямились и были нормальными. Мальчик покинул платформу, но мужчина, приведший его туда, еще не уходил. Он подошел ближе и сказал: «Мистер Бранхам, мне хотелось бы немного поговорить с вами». Эрн Бакстер встал между ними, сказав: «Мы не можем позволить любому человеку разговаривать с братом Бранхамом, когда он находится под помазанием. Я всего лишь хочу задать ему вопрос». Повернувшись к обоим мужчинам, Билл сказал: «Все в порядке, брат Бакстер. Позволь врачу поговорить со мной». «Как вы узнали, что я врач?» Билл проигнорировал этот вопрос. «Чем могу быть полезным, врач?» «Это правда. Я британский врач. Я обследовал того мальчика до того, как он пришел сюда, и я снова его осмотрел всего лишь несколько мгновений назад. Раньше его глаза были перекошены, а теперь нет. Как вы это сделали? Вы его загипнотизировали?» «Если перекошенные глаза выравниваются через гипноз, тогда вам, врачам, следует заниматься этим. Но это был не гипноз, а сила Божья. Мистер Бранхам, я всего лишь член церкви. Однако сейчас я увидел, что Бог настолько реален, что Он может выпрямить перекошенные глаза. Я желаю принять Иисуса Христа как моего Спасителя, и я готов сказать об этом всей вашей аудитории». Прошло минут 10 с тех пор, как та женщина с кистой на яичнике ушла с платформы. Пока британский врач обращался с речью к толпе, на платформу поднялся вестник и с возбуждением начал что-то тараторить одному из переводчиков, который затем сообщил Биллу: «Помните ту женщину, которой вы сказали, что она должна приготовиться к смерти? Она только что умерла. Этот человек знает ее мужа и сидел рядом с ними. Когда женщина вернулась на свое место, она сказала своему мужу: „Ну, никогда бы не подумала, что…“ И не успел он ей ответить, как она замертво упала там. Позже они узнали, что она скончалась от сердечного приступа. Последним в молитвенной очереди прошел чернокожий мужчина, настолько сгорбленный, что он ходил на четвереньках. Он был явно умственно отсталым. Опекун удерживал этого горбуна на цепи, прикрепленной к собачьему ошейнику на его шее. «Посмотрите на это бедное творение», – состраданием сказал Билл. «Если бы я мог, я обязательно помог бы ему. Истина в том, что я не могу ему помочь. Но Иисус Христос может. Жизнь этого человека не может оставаться скрытой, потому что здесь находится ангел Господень». Когда появилось видение, оно открыло нечто непредсказуемое. Билл сказал: «Я знаю, что этот парень вырос в христианской семье, так как я вижу картину с Иисусом, висящую на стене его хижины. Он от рождения в таком деформированном состоянии. Но прямо сейчас он беспокоится не о себе, а о своем брате. 4 года назад его младший брат покалечился, упав с большой желтой собаки или козы. Теперь его брат инвалид и вынужден ходить на костылях. Так говорит Господь, его брат исцелен». В то же мгновение раздался пронзительный крик. В самом конце толпы стоял высокий негр и размахивал над головой 2 деревянными костылями, крича на своем туземном языке, что он приходится тому горбуну братом и что прямо сейчас исцелился. Из-за этого чуда толпа разразилась шумным возбуждением, и прошло немало времени, пока они достаточно успокоились, чтобы слушать. Билл терпеливо наблюдал за этой суматохой и затем вновь перевел свое внимание на этого жалкого горбатого человека, стоявшего перед ним на четвереньках. В воздухе появилась синеватая тень, которая перешла в видение, показавшее этого человека стоящим прямо и нормально ходящим. Билл обратился к аудитории: «Вы видите, что Иисус Христос исцелил брата этого мужчины? Если же Бог сейчас исцелит этого деформированного, умственно отсталого человека, сколькие из вас будут служить Господу Иисусу?» Чернокожие, смуглые и белые руки стали подниматься по всему стадиону. Билл велел опекуну снять цепь с шеи горбуна. Опекун отрицательно покачал головой, беспокоясь и, возможно, испытывая небольшой страх. Билл настаивал на своем: «Поставь его на ноги и отвяжи цепь. Бог избавил его». Опекун неохотно повиновался, отвязывая цепь и поднимая мужчину за плечи. Горбун не очень-то нуждался в помощи. Его позвоночник выпрямился с серией потрескиваний, и исцелившийся туземец стоял с совершенной осанкой на глазах у 50 тысяч людей. Билл обнял его за обнаженную талию и прошел с ним к краю платформы, а затем обратно к кафедре. Мужчина улыбался и махал аудитории рукой, подтверждая, что его разум сверхъестественным образом вернулся в нормальное состояние. Толпа, казалось, гремела и двигалась подобно землетрясению. Воспользовавшись удобным случаем, Билл спросил: «Сколько из вас сейчас примут Иисуса Христа как своего Спасителя?» Поднялись тысячи тысяч рук. Эрн Бакстер сказал: «Брат Бранхам, я думаю, что они неправильно тебя поняли. Они, должно быть, подумали, что ты спрашивал их, желают ли они получить физическое исцеление. Тебе бы лучше еще раз повторить этот вопрос через переводчиков». Итак, Билл сказал в микрофон: «Я не спрашивал у вас, желаете ли вы получить физическое исцеление. Я спрашивал вас о том, примете ли вы Иисуса Христа как вашего личного Спасителя. Если примете, тогда встаньте на ноги». Поднялись тысячи людей. Билл сказал: «Прежде чем Иисус сможет войти в ваши сердца, вы должны, во-первых, отречься от ваших ложных богов. Вы, которые носите идолы, я желаю, чтобы вы разбили их прямо сейчас». Над ипподромом поднялось облако пыли, когда мужчины и женщины начали бросать свои глиняные истуканы на землю, разбивая их. Прежде всего, Билл помолился вслух за спасение душ этих людей, а затем произнес общую молитву за исцеление всех больных и немощных. Тысячи этих новоиспеченных христиан стали кричать, что получили исцеление. На следующий день в гостинице Фред Босфорд никак не мог прекратить говорить о воскресном вечернем собрании. «Брат Бранхам, когда люди расходились, они складывали в огромные кучи свои костыли, раскладушки, инвалидные коляски и металлические крепления для ног. Я стоял там и выплакал все глаза. За все мое 40-летнее проповедование Евангелия и вознесение молитв за больных мне никогда не приходилось видеть собрание, равное тому». Мэр города Сиднея Смит сказал: «Брат Бранхам, подойди сюда и посмотри в окно. Те грузовики наполнены костылями и другими вещами, которые люди оставили прошлым вечером». Посмотрев туда, Билл увидел 7 огромных грузовиков для перевозки скота, проезжавших мимо гостиницы, а за ними шли сотни исцелившихся людей, туземцев из каждого племени, которые перемешались между собой и больше не враждовали. Идя, они держались за руки и пели лейтмотивную песню компании миссии Бранхама: «Верь, только верь, верь, только верь! Богу возможно все! Верь, только верь!» Сидней Смит сказал: «По нашим скромным подсчетам, вчера вечером на собрании присутствовало 50 тысяч человек, свыше 100 тысяч, если совместить подсчеты всех трех воскресных служений. Вчера около 30 тысяч человек отдали сердца Иисусу Христу, а зафиксировать, сколько тысяч людей получили исцеление, не представляет никакой возможности. А я вот настолько болен, что едва стою на ногах», — добавил Билл. «Из Йоханнесбурга нам следовало ехать прямо в Дурбан, как ангел и велел нам поступить. К этому времени всем должно быть очевидно, что Господь желает, чтобы мы находились в Дурбане». К сожалению, не всем это было очевидно. Мистер Шуман объяснил, что в среду утром Эрн Бакстер, Билл и Билли Поль полетят в Солсбери, Родезия. «И покинем Дурбан?» – в смятении пробормотал Билл. «Почему? Ведь Господь движется как раз здесь!» Шуман выплеснул те же самые остатки их уважительной причины. «Мы просто придерживаемся маршрута, который мы установили более месяца назад. Согласно этому расписанию, ты проведешь 2 дня в Солсбери, затем будет одно собрание в Притории, а потом мы вернемся в Йоханнесбург на одно последнее собрание перед вашим отлетом домой. Я не понимаю, почему ты расстроен. Ты ведь провел свои собрания в Дурбане, как тебе и хотелось. Как далеко отсюда Солсбери, Родезия? 1300 километров на север. Билл едва мог понять абсурдность этих людей. Он указал на очевидные факты. Здесь, в Дурбане, находится 50 тысяч людей, которые желают услышать мои проповеди. Многие из них проделали огромный путь, чтобы добраться сюда. Тысячи из них – новообращенные христиане. И вот вам вдруг вздумалось отправить меня в полет на 1300 километров, и вы еще недоумеваете, почему я расстроен? Сожалею, брат Бранхам, но мы пообещали этому брату в Родезии, что привезем тебя туда, и мы должны сдержать свое слово. Чувствуя себя слишком слабым и больным, Билл уступил, закончив это турне согласно плану Национального комитета. В Солсбери он проповедовал всего лишь для 1500 человек. Два дня, проведенные им в Родезии, плавали в его памяти, как какой-то кошмар. Затем он полетел назад в Южную Африку, где он провел одно собрание в Притории и еще два в Йоханнесбурге. Во время того завершительного служения в Йоханнесбурге Биллу казалось, что он умрет. Тем не менее, его недуг не препятствовал ни дару развлечения, ни силе Божьей. Среди многих видений в тот вечер он увидел в аудитории слепую женщину. Указав на нее, он поощрял ее встать и принять исцеление. Она не ответила на этот призыв. Однако вместо нее встала другая женщина в том же ряду. Билл повернулся к поднявшейся женщине и сказал: «Я знаю, что вы также слепая. Но почему же вы встали? Вы еврейка, и вы не верите, что Иисус есть Христос. Как вы думаете, может ли Иисус вернуть вам зрение?» Она положительно кивнула головой. Билл продолжал: «Я не могу просить Его стать вашим исцелителем, пока Он сначала не станет вашим Господом и Спасителем. Если вы примете Его как Мессию, поднимите руку». Она подняла руку и обрела зрение. Наконец, настало время Биллу покинуть Южную Африку. Британский врач, обследовавший того мальчика с косоглазием, встретился с Биллом в аэропорту в Йоханнесбурге и сказал: «Я чувствую, что Бог призывает меня стать миссионером-медиком, брат Бранхам. Всем этим я обязан вам. Благодарю, что приехали сюда». Его благодарность можно помножить на сотни тысяч раз. Из глубин Буша приходили свидетельства о том, что каждую неделю тысячи человек принимали водное крещение. Церкви по всей Южной Африке заполнялись людьми, которые недавно получили воодушевление, увидев реального и живого Бога, ощутимого Бога. Во время 10-недельного пребывания в Южной Африке миссия Уильяма Бранхама провела 120 служений в 11 городах с общей посещаемостью в 500 тысяч человек. Только Бог был способен зафиксировать окончательные результаты этой победы. Однако Билл знал, что она досталась ему дорогой ценой. Фред Босфорд сопровождал остальных членов миссии Бранхама по пути в аэропорт, хотя сам он не полетел домой в тот же день. Босфорд намеревался остаться в Южной Африке еще на месяц, чтобы трудиться с пасторами и миссионерами, помогая им утвердить во Христе тысячи новообращенных. Сидя в ожидании прибытия самолета, Билл корчился от ужасных болей в животе. Он серьезно размышлял о том, встретится ли он вновь с Фредом Босфортом или нет. Наконец приземлился их самолет, и вскоре должна была начаться посадка пассажиров. Наступил прощальный момент. Обняв своего друга, Билл сказал: «Брат Босфорд, мне 42 года, и я полагаю, что моя жизнь подходит к концу. Как Павел, я могу сказать, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». «Пустяки!» — фыркнул Босфорд. «Ты всего лишь паренек. Когда мне было 40, я ведь только начал проповедовать. Сейчас мне за 70, и я все еще держусь молодцом. Брат Бранхам, ты только что завершил свою учебу и получил диплом. Билл согласился с тем, что закончил учебу, но был не совсем уверен относительно получения своего диплома. Ему больше казалось, что он только что завалил свой выпускной экзамен.